Однозначно, что население республики Надежда будет первым на очереди, а в самом авангарде будут сотрудники гильдии и солдаты армии республики. Одновременное сосуществование обычных и эволюционировавших землян в потенциале может привести к эскалации социальных конфликтов, поэтому лидер гильдии хочет начать промывать мозги своим будущим последователям с самого рождения, с многочисленными, хорошо обученными и верными солдатами и игроками за своей спиной. Макс может руководить планетой, не опасаясь потери своей власти. Плотность жизни во Вселенной оказалась довольно высокой, что несколько ошеломляет. Куда ни плюнь, найдется цивилизация галактического уровня. То, что земляне до сих пор не столкнулись с такой в галактике Млечный Путь, ничего не значит. Как ассасин с кинжалом, притаившийся за углом, могучая цивилизация Млечного Пути может быть просто невидима для землян из-за расстояния. До центра галактики примерно 8 килопарсеков, то есть 26 тысяч световых лет. Иными словами, если какая-то цивилизация и отправила радиосигнал из центра Млечного Пути, к моменту, когда сигнал дойдет до Земли, эта цивилизация будет развиваться уже 26 тысяч лет. В киновселенной Star Trek за 160 технологии изменились настолько, что шахтерский корабль получил возможность уничтожать исследовательские корабли прошлого пачками. За 25 тысяч лет Галактическая Республика в Звездных Войнах родилась и погибла, превратившись в Империю. Сколько миров может захватить и уничтожить Империум человечества за 26 тысяч лет? Более того, на таком расстоянии затухание сигнала настолько огромно, что любая деятельность разумной расы, живущий всего в каких-то паре сотен световых лет, для землян станет невидимой. Шум окружающего космоса скроет все следы существования другой разумной расы. Пока эта раса не изобретен варп-двигатель и не свалится землянам, как снег на голову, Республике Надежда нужно пройти не пятилетку за 3 года, а 100 лет развития за 10 или 20 лет. И этот темп нужно будет поддерживать ближайшую половину века. Тогда, если с самим Максом что-то случится, земляне не будут такими беззащитными перед гостями из других звездных систем. Глава 450. Робот-аватар Лебовин хмурым взглядом провожает группу машин. Каждую неделю их пособник заказывает новую партию машин и роботов. И хотя размер партии постепенно увеличивается, отправляющиеся в неизвестность караваны намного меньше, чем было в первой экспедиции на 500 роботов. Более того, в первом караване были самые мощные машины из тех, что заказал Макс. Последующие силы, хотя и имеют в своем составе одну или две крупные мегамашины, относительно беззащитны в реалиях шестого пласта механоида. Да, и эти машины в половине случаев – транспортные или перерабатывающие. Но пособник продолжает отправлять в путь именно такие отряды. Бовина, Макс, поведай мне, зачем тебе столько мотоциклов и багги? Они не способны показать никакой боевой мощи. Биг Босс, получивший сообщение во время просмотра очередной кипы отчетов, переключается на карту. На ней вокруг скопления зеленых точек в центре все более и более рассеивающимся созвездием передвигаются еще зеленые точки, малыми группами или поодиночке. Макс примерно понимает, что происходит. На самом дальнем крае байкеры проводят разведку местности. Они вооружены обычными автоматами для охоты на мелкую живность и небольшими кинжалами, чтобы срезать кустики у дороги, если те будут слишком мелкими, чтобы возвращаться на это место снова. У них также есть одноразовые РПГ и пара ионных гранат, не для убийства, а для защиты, чтобы дать самим себе время для бегства от чего-то или кого-то, кого они не могут победить. И если тварь слишком опасная даже для каравана в целом, то байкер просто уезжает далеко в пустошь, в половине случаев более не возвращаясь никогда. На данный момент 7 все еще сопротивляющихся мотоциклистов находятся где-то за пределами карты этого масштаба, но их маршрут все еще можно проследить. В отличие от игроков-землян, которые могут менять друг друга каждые 4 часа погони, инопланетная раса или механическая живность лишена возможности отдохнуть, и потому не всегда преследует байкеров до последнего. После байкеров выдвигаются команды на скоростных багги, состоящие из 2, реже из 3 игроков. Они занимаются отмеченными разведчиками скоплениями травы, кустарниками и маленькими деревцами. Иногда они сражаются с мелкими мехзверями. Эффективность сбора у них довольно велика. За скоростными багги следуют джипы с грузовыми тележками. Они занимаются рубкой более крупных деревьев и разработкой малых ресурсных точек. В таких командах 4 или 5 человек. Они хорошо вооружены и оснащены различными инструментами для работы. Вообще, хотя кажется, что всякие там роторные землеройные машины довольно мощные и эффективны, в чистом энергетическом остатке, это не так. Их силовым установкам нужно крутить мощные и тяжелые валы со скребками. Большая ширина скребков заставляет их поднимать из земной толщи больше пустого грунта, чем полезной породы. Не зная, где может скрываться что-то ценное, роторные землеройные машины вынуждены докапываться прямо до самого дна жилы. Но вот роботы-рудокопы, совсем другое дело. Они гибко управляют добычей. Могут выкопать, например, небольшую дыру, чтобы залезть внутрь шахты и раскопать жилу непосредственно изнутри, ведрами доставляя на поверхность ценную руду. Используя отбойные молотки, кирки, штыковые и совковые лопаты особых форм, тросы и ведра, одноколесные тачки и заплечные рюкзаки, роботы-шахтеры могут вырезать жилу довольно точно, забирая все ценные, и игнорируя бесполезный грунт. Однако, существует во всем этом один большой недостаток. Роторной машиной может управлять всего один водитель и иногда экспедитор со сканером, который уточняет, где нужно рыть. То есть максимум двое, но достаточно и одного игрока. А вот для рытья больших шахт условно ручным методом, в раскопках должна участвовать куча игроков. Вместе с тем, если на первых трех или четырех пластах преимущество машин было очевидно, то вот уже начиная с пятого пласта гильдия убедилась, что во многих случаях условно ручной труд игроков куда эффективнее. Следует помнить, что огромную роторную машину нужно перевозить с места на место, затрачивая кучу энергии. Но и покупать такие машины, начиная с пятого пласта, приходится уже не за энергоны, а за очки заслуг. На механоиде же примерно соблюдается один принцип: чем больше при производстве машины используется металла, тем они дороже. Покупка за супермонеты практически ничем не отличается. Роботы-аватары, даже если в них используются более качественные и ценные материалы и недобываемые на механоиде квантовые пары, стоят сущие копейки на фоне гигантских машин. Вот только большие машины больше фонят излучением и привлекают к себе больше внимания. Если мерить стандартами обычных игроков, к которым в какой-то мере относятся и древние, то те вынуждены все свое таскать с собой, так как в пустоши легко заблудиться, и им нужно достаточно боевой мощи, чтобы противостоять различным напастям. Пусть толстые стены боевой машины не спасут от могучих мех-зверей или больших вражеских отрядов, встреча с каким-нибудь стремительным и опасным грызуном или небольшим хищником куда более вероятна, и от них броня таки защищает. Но вот людям все это не нужно. Через Макса и его слепок системы у землян имеется доступ к карте местности. Землянин просто не может заблудиться. Да, у этой карты есть погрешность, и если долго ехать по прямой, погрешность влияет на четкое определение направления все больше, но в пределах нескольких сотнях километров эта погрешность незначительна. А раз так, то игрок-землянин всегда может сбежать на базу и позвать подмогу. Технически получается то же самое, что и у верталов. Именно потому, что у цивилизаций разумных роботов хорошая связь, и они используют для добычи более мелких роботов, они так эффективны. Есть еще один нюанс, обнаруженный Максом далеко не сразу. Цивилизация механоида уделила наибольшее внимание развитию роботов-аватаров, вложив в них максимум усилий. Скорее всего, это связано с ведением захватнических и оборонительных войн на огромной территории мультивселенной, подвластной механоидцам, а может быть, и с чем-то другим. ЦМ может телепортировать в пределах своего влияния космические корабли, машины и солдат. Но вот роботы-солдаты требуют на телепортацию куда меньше энергии и особых материалов. Они также лучше приспособлены для сражения на пересеченной местности и в различных средах, чем большие, мощные, но неповоротливые мегамашины и железные города. Последние также довольно разносторонне развиты и могущественны. По крайней мере, вряд ли земляне смогли бы быстро разбить даже один ЖГ шестого пласта, попавший на их планету, но роботы более гибки. Творческая и инженерная мысль при производстве роботов-аватаров, оружия и оборудования для них, ушла куда дальше, чем при производстве мегамашин или даже звездолетов-механоида. И также, возможно потому, что древние похожи на людей, модели роботов-андроидов лучше сбалансированы, дешевле в производстве и надежнее в эксплуатации. Базовое оружие для них также более разнообразно. Другим расам приходится заказывать несколько видоизмененные или переделанные модели, что стоит дополнительных денег. Все это непосредственно влияет на боеспособность. Например, вспомогательная пулеметная турель, устанавливаемая на мини-БТР, имеет ту же поражающую силу, что и М-пулемет на крыше джипа, или усиленный тяжелый ручной пулемет штурмовика-броненосца. Вес у пулеметной турели лишь немногим меньше, чем у штурмовика-броненосца с усиливающим экзокостюмом и тяжелым ручным пулеметом. Пулеметная установка на джипе легче их обоих, но вот штурмовик-броненосец может стрелять под немыслимыми углами, и для турели, и для установки на джипе. Он может использовать укрытие, взбираться на скалы и многое другое. Все это недоступно для машин. Тем более, чтобы передвигать турель или М-пулемет джипа нужны, соответственно, мини-БТР и сам джип. А штурмовик-броненосец может перемещаться как в транспорте, так и на своих двоих. Да, усиленный тяжелый ручной пулемет стоит дороже, чем турельный пулемет, но не следует забывать, что в придачу к последнему необходимо купить еще и средства передвижения. Тем более, что разница в цене на шестом пласте стала меньше. Если раньше ручные суперпушки, скорее всего, ввиду дорогостоящих материалов, стоили дороже иных мегамашин, то на шестом пласте в производстве машин из-за усилившейся гравитации используются более прочные материалы, что непосредственно влияет на стоимость. И есть еще одна крутая штука, которую могут использовать земляне, но не древние или другие разумные расы на шестом пласте. Если вокруг относительно безопасно, добычей минералов или сбором растений занимаются игроки рабочие. Да, на шестом пласте это высококлассные специалисты с большим опытом и хорошо себя зарекомендовавшие. Они получают довольно высокую заработную плату. Впрочем, система и серверы гильдии уже давно все затраты вбивают в специальную таблицу, доступную только посвященным. Эталоном в этой таблице служат энергоны. Все цены добываемых материалов на всех планетах, куда дотянулась волосатая рука большого босса, переводится в энергоны. Все, что можно продать за очки заслуг или супермонеты, имеют еще более преувеличенную цену. Даже самый вшивый кустик у дороги на шестом пласте. Затем суперкомпьютер использует статистические данные, чтобы преобразовывать цены в энергонах в баллы гильдии и рубли надежды. Высокая зарплата, которой обзавидуются большинство жителей республики, что уж говорить о других странах, в энергонах кажется не такой уж большой. А ВОЗ или СМ труд игроков рабочих практически бесплатен для гильдии. История как бы повторяется, и теперь сама уже гильдия сталкивается с тем, что ручной труд здесь и сейчас обходится куда дешевле, чем покупать мегамашины и железные города за супермонеты. Но едва только каравану грозит какая-то угроза, на место оператора садятся игроки-солдаты, имеющие огромный боевой опыт. Роботы-аватары в мгновение ока меняют кирки и лопаты на пулеметы и снайперские винтовки, чем иногда шокируют механических зверей, начавших приобретать зачатки разума. Это похоже на то, как если бы вьетнамские крестьяне, вручную сажающие рис на полях, при приближении американских солдат доставали бы из своих плетеных корзин современные пулеметы и винтовки, а то и ПЗРК, если видит вертолет. А после того, как они расстреляют вражеский отряд или собьют вертушку, тела павших и металлолом будут тщательно упакованы и вывезены в тыл на повозке, запряженной мулами. После чего крестьяне возвращаются к посадке риса. То же самое касается и транспортных или перерабатывающих машин. У них самих немного пушек и пулеметов. Но в случае опасности на них забираются игроки, которые используют прикрытие металлических махин для сражения с противником, пока из центра каравана не подоспеет боевая машина с мощной пушкой. Конечно, если враг слишком силен, разведчики узнают об этом заранее и жертвуют собой, чтобы отвести угрозу от каравана. Таким образом, после каравана землян, в отличие от каравана Альянса, не остается и травинки, которую вручную вырывают с корнем. Даже металлический песок будет тщательно собран метелкой и совочком. Через предыдущее общение с инопланетянкой Биг Босс понял, что многие действительно полезные технологии, доступные ему через личную систему, были утеряны древними. Либо им к ним был закрыт доступ по каким-то внутренним причинам. Ну, чего стоит системе дать возможность ее подопечным общаться через чаты в режиме реального времени, не выходя из капсулы? Или почему у них нет карты ориентирования на местности через снимки экрана? Да, система в целом заботится об изначальных механоидцах, но, видимо, они сделали или делают что-то не так, раз им не дают доступ к таким удобным технологиям для ведения битв и исследований. Так как союзница ничего не знает, то лучше ей не говорить, чтобы не расстраивать девушку. «Макс, я беден. Как я могу позволить себе покупку большого количества мегамашин? Байки и багги обходятся куда дешевле. Бавина, а как сражаться с врагами?» «Макс, зачем сражаться? Земляне все еще слабы на шестом пласте. Лучше убежать». Тысячи слов вертится у девушки на языке. Эта логика ее просто обескураживает. Она хочет сказать, насколько это неэффективно, и что бегство, наоборот, приведет к большим потерям, чем сражение. И еще много чего она хочет сказать, но в конце концов, сдерживает себя. «Бавина, я поняла. Ну, дело твое». Внутри, конечно, у нее все еще теплится ожидание, что ее пособник вовсе не такой дурак, каким временами хочет показаться, и что он просто скрывает свои истинные мотивы от нее. Это немного обидно, разве они не друзья? С другой стороны, слишком открытые и дружелюбные пособники умирали в первую же свою войну с антинтами. Чаще всего, в первых битвах выживали скрытные, мнительные и социопатические личности. Бавина надеется, что ее так называемый друг, социопат, а не идиот. Хотя, даже если он и идиот, то богатый идиот. После первой большой партии энергетических кристаллов и магнитной руды следующие оказались куда меньше, но это ежедневный ручеек. Впрочем, даже ручейком нынешние поставки назвать сложно. Бавина точно не знает, с какой планеты добываются эти богатства, но очевидно, что эта планета просто невероятна. Кристаллов и руды присылается примерно одинаковое количество каждый день, но вот других минералов и металлов, а также пищи, другая сторона телепортирует все больше с каждой неделей. Количество супермонет на руках ее пособника должно быть весьма велико. Однако, следующий запрос вводит ее в еще больший ступор. Макс делает большую закупку роботов разного уникального вида. Да, все это относительно недорогие базовые модели, но они подходят исключительно инопланетным расам. Девушка знает, что земляне в целом похожи на коренную расу механоида, поэтому смысл покупки до нее доходит далеко не сразу. Меж тем, хозяин, барин, он тратит свои ресурсы, пусть делает, что хочет. Бавина, Макс, не просветишь, что ты задумал. Макс, готовлю операцию по внедрению. Бавина, что за операция? Звучит очень интересно. Макс, ты же помнишь, что мой основной железный город сейчас находится в караване, вобравшем в себя многие расы. Конечно, они, мои товарищи по команде, и я им вполне доверяю, но управлять ими в бою довольно сложно. Если на моем железном городе будут мои же люди, его боеспособность вырастет. Бавина, иначе, ты желаешь создать личную гвардию? Очень разумно. Макс, от тебя ничего не скрыть действительно, если меня будут защищать земляне, то и контроль над караваном улучшится. Мы сейчас соратники и партнеры, но у каждого из нас на плечах ответственность за свою собственную расу. Сегодня мы дружим, но ничто не вечно на механоиде. В общем, большинство закупленных роботов-аватаров до некоторой степени похожи на людей, одну из самых многочисленных разумных рас во Вселенной. Но также много роботов, не похожих ни на одну из тех рас, кто уже входит в состав каравана Альянса. После доставки заказа, земляне какое-то время учатся управлять всеми этими странными телами. Нескольких дней практики хватило только на то, чтобы изображать какую-то деятельность. Но Макс не хочет дольше ждать. От основного каравана землян отделяется группа поменьше и движется в сторону Альянса. Глава 451. Босс. Из динамика слышится переработанный голос одного из лидеров разведывательных команд. Этот голос был заранее записан, когда инопланетянин посещал железный город Макса, и теперь, когда передается сигнал с определенной машины, управляющий компьютер подставляет нужный голос после перевода инопланетной речи на русский язык. Наш разведчик обнаружил группу инопланетян где-то в 100 километрах от контролируемой нами зоны. Что делать? Для начала, не предпринимайте никаких активных действий, сразу же отдает приказ Макс. Постарайтесь выяснить, игроки ли они механоида, либо какой-то другой расы. Если есть возможность, выясните, насколько они дружелюбны. Я постараюсь подъехать в ближайшее время. Приказы передаются по цепочке. Лидер команды разведчиков передает ее опытному посыльному, ожидающему на высокой скале, и тот в мгновение ока скрывается за скалой и в кратчайшие сроки доезжает до разведчика, после чего обменивается с ним сигнальными лазерными лучами. А сам большой босс в это время через шлем переговаривается с командой своих подчиненных. Также он отдает приказ каравану двигаться дальше без него, затем поворачивает машину и движется в сторону неизвестной группы. Разведчик выясняет, что инопланетян не так уж много, и они не слишком опасны, как и не слишком бдительны. Вскоре появляется большой начальник и пугает инопланетян, но потом начинаются переговоры, и вскоре команда из примерно 300 инопланетян вливается в ряды каравана Альянса под ответственность босса. Хотя кажется, что новичков много, ездят они на слабых машинках, есть даже ребята на багги. Страшно представить, как они все это время выживали в пустоши, и сколько коллег они потеряли. История банальна. На их десантную базу напала цивилизация разумных роботов, и они не справились. Сама база взяла и улетела. Все игроки были предварительно выдворены за пределы базы для сдерживания врага, пока база будет эвакуирована. Так из них выжили последнюю ценность, после чего оставили на произвол судьбы. Сильные игроки либо были уничтожены в бою, либо сбежали заранее. И вот, обычным новичкам пришлось начать скитаться по пустоши, как есть. Но им повезло, они нашли новую большую семью, и теперь все будет хорошо. Новички довольно активные и дружелюбные. Никто и не догадывается, что через Макса земляне имеют на каждого инопланетного союзника отдельный файл. Они четко знают, что можно, а чего нельзя говорить представителям той или иной расы. С кем можно легко начать общение сразу, а кого не следует трогать на первой стадии знакомства. И когда игроки с Земли начинают общаться с другими разумными, картотека быстро расширяется. Каждому игроку при общении с коллегами помогают 2 или 3 консультанта, среди которых могут быть психологи, специалисты по инопланетным видам, мастера переговоров и даже религиоведы. В команде из 3 или 4 человек трудно проигнорировать важную информацию, которая частенько висит в качестве напоминалки в углу поля зрения, когда игрок выходит на контакт с инопланетянином. Земляне чрезвычайно быстро интегрируются в окружающую среду. Всего через неделю у них появляются лучшие друзья среди инопланетян. Имея инсайдеров в караване и авторитет босса, земляне легко получают в свое распоряжение сектор для охоты. В этот сектор не заходят другие группы. И даже если заходят, им сложно понять, видят ли они тех же самых землян из своего каравана, или это группа независимых землян, мимикрирующая под союзников. Конечно, сектор добычи землян распространяется намного дальше, чем считается другими коллегами, и степень очистки территории у них куда выше. То тут, то там в выделенном секторе охоты движутся одинаковые команды, как две капли воды, похожие на те, что уже присоединились к каравану, а более мощные машины и разведчики на байках находятся достаточно далеко за пределами разведывательной зоны каравана, поэтому их и не обнаруживают. К удивлению союзников, новая команда показывает превосходные результаты в охоте и собирательстве. Они также довольно быстро находят минеральные жилы. Не менее быстро они приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях. В общем, новички, которые смогли выжить в таком малом составе со слабыми машинами, естественно, не могут быть обычными, и их результаты подтверждают мысли всех. Биг Босс, как и положено лидеру, не слишком доверяет новой силе, хотя и сам пригласил их присоединиться к каравану, поэтому по его настоянию, новички не могут пока что складировать добычу у себя, а должны сдавать ее лидеру Альянса. Собственно, у них и крупных транспортников нет, негде хранить добычу в путешествии. Цель Макса достигнута. Его собственный ЖГ достаточно мощный и может перевозить много груза. Тем более, для него удобно быть побольше, находясь под защитой большого каравана. А транспортники чисто каравана землян могут быть только поменьше для маневренности. Их эффективность перевозки тонны груза на километр, конечно, меньше. Все видят, что новички сдают много добычи, но сколько конкретно, никто не ведает, кроме самого босса. Но тому доверяют. И все верят, что он не кинет караван с наградами, ведь где-то 10% добычи любой команды уходит на нужды Альянса. 2% получает конкретно лидер, 3% разделяют между собой высокопоставленные игроки и лидеры отдельных бригад, остальные 5% идут на технические нужды, а также покупку альянсовых транспортных машин и зарплату водителей этих машин. Конечно, Макс не может выдавать 8% от всего, добытого землянами. Не потому, что он жаден, хотя это также влияет, а потому, что он не хочет показывать другим, сколько земляне в действительности приносят добычи. Ведь там добыча не только группы, вступившей в караван Альянса, но и часть добычи каравана землян. В общем, Там слишком много груза. В целом, успех новичков радует старожилов каравана. Не только их караван стал сильнее, но и они могут получить какие-то выгоды, взяв под крыло таких эффективных малышей. Иногда звучат возгласы подозрений, и Биг Босс очень серьезно к ним прислушивается. Тем временем, к экспедиционным силам в очередной раз подлетает летающий корабль, который караванщики снова принимают за корабль механоида. Макс в очередной раз напоминает, что у него есть некоторые привилегии из-за достижений, полученных на прошлой войне с верталами. Когда он сдает добычу от своего имени, то получает немного больше осы и нергонов, чем обычно. И когда покупает машины, те также обходятся дешевле. Некоторые думают, что их лидер мутит что-то масштабное, но сэкономить от 10 до 20% на купле-продаже для них выгодно. Поэтому никто не возражает, чтобы босс сдал всю добычу самостоятельно, а им в ответ только подогнал желаемые машины. И на этом деле Макс также получает хорошую прибыль. Летающий корабль, присланный слепком системы, только внешне похож на стандартный корабль механоида. Изнутри он сильно отличается. Хотя этот корабль очень стар, он куда более энергоэффективен, чем новые модели. К тому же, логистическое плечо от чего-то у личной системы меньше, поэтому вызов летающего корабля обходится дешевле. При производстве же еще больше различий. Заводы личной системы, хотя и имеют меньшую гибкость в производстве, все еще дают внушительный модельный ряд. Но это не самое интересное. Заводы ЛС производством занимаются на месте, прямо на шестом пласте. В то же самое время, стандартные заводы механоида вынуждены часть деталей телепортировать со скрытых баз, спрятанных на более низких пластах. Но самое главное, Максу не нужно платить бешеные налоги, установленные нынешними правителями планеты, наружной ее части. Какой-то налог у личной системы тоже есть, но он значительно меньше. В общем, те же самые модели машин в супермонетах стоят дешевле, значительно дешевле. И чем более стандартные модели, тем вкуснее получаются цены. Даже с учетом бонусов и скидок, которые он вполне щедро раздает членам Альянса, Биг Босс составляет себе солидный такой навар. Прямо в путешествии повторяется ситуация, которая была на первоначальной десантной базе. Сильнейшие игроки заказывают себе апгрейды на мегамашины и железные города, либо даже покупают новые, получив кредиты из общака. А те, кто следует за ними, покупают подержанную технику у лидеров, и тоже в кредит. Таким образом, кредитное обязательство из общака перераспределяется до самого низу. В результате, каждый игрок в цепочке оказывается должен не так уж много. Максу не жалко предоставлять кредит членам Альянса, даже с учетом того, что тот частично идет из его кармана. Чем сильнее Альянс, тем больше дохода босс сможет получить на разнице в цене покупки-продажи. Одновременно с ростом сил Альянса и каравана землян, медленно, но верно Макс находит способы снять прежний персонал летающей платформы с их задачи поставить на их места землян. В Альянсе довольно много игроков, и ротации происходит постоянно, никто не удивляется. Бойцы с ЛП переходят на железный город. Предыдущий персонал с железного города частично перемещается на машины других лидеров Альянса, а частично на новый прицеп сзади, который имеет меньше пушек и в основном куплен для транспортировки добычи вплоть до момента ее сдачи на летающий корабль. Так как мало кто знает всех игроков поименно, постепенная замена сотрудников ЛП остается незамеченной. Через несколько недель, когда летающая платформа полностью попадает под контроль игроков с Земли, аналогичный процесс повторяется и на главном железном городе. Все ранее используемые в защите игроки перемещаются на новые посты. Вскоре в ключевых точках не остается ни одного игрока, ни землянина. Так как покупки происходят регулярно, и дружина древних постоянно используется, как перевалочная база, они вскоре свыкаются с тем, что рядом с ними все время шастают аборигены с захолустной планеты. Сама дружина находится довольно далеко от каравана Альянса, но в пределах досягаемости. Очевидно, что план древних – использовать этот караван в качестве приманки для отрядов иных рас. Земляне старательно поддерживают общение с древними, как с простыми солдатами, так и с офицерами. Руководству экспедиции сдается часть добычи, которую не очень удобно прятать на ЖГ лидера, дабы не вызвать пересудов. Соответственно, древние время от времени продают землянам подержанные машины, прежде чем пересесть на новые. Древние ведут себя, как богачи. Большинство из них – военные. Ремонтников не так много, их на всех не хватает. Да, и преподносит себя ремонтники еще более возвышенно, чем солдаты. Снобизм техников заставляет злиться и ревновать не только простых дружинников. Даже офицеры время от времени напрягаются. У них вечно ничего не допросишься. Все заказы на ремонт и обслуживание традиционно пребывают в подвешенном состоянии, пока не подходит крайний срок. Да, и берут ремонтники за свои услуги довольно высокую оплату. В супермонетах выходит немного, но вот в заслугах ядра их работа влетает в копеечку. Еще больше напрягает, что этих техников нужно качественно учить. Даже с учетом того, что они чисто технически относятся к высшей цивилизации, после деградации образования уровень навыков ремонта у древних сильно просел. Хотя их базовые знания на тысячи лет превосходят земные, обучение формальной логике и творческому мышлению хромает. Земляне же куда более творческие и эффективные в работе. Конечно, это относится к специально культивируемым талантам, получившим доступ к шестому пласту. Эти таланты учились в особых или специальных классах с раннего возраста, на них были использованы экспериментальные методики, особые биологические добавки и высокоуровневые генные сыворотки. Также, специально для них были куплены некоторые пакеты узкопрофессиональных знаний по ремонту мегамашин. Таким образом, на практике выходит, что навыки легкого полевого ремонта землян не сильно уступают навыкам древних, а с помощью легкого ремонта можно решить от 70 до 80% всех проблем, связанных с техникой. Также, земляне в любой момент могут воспользоваться справкой из общей базы знаний и посмотреть обучающий видеоролик. Если это не помогает, техник-землянин может запросить поддержку у более опытного товарища, а если такового не имеется, можно созвать консилиум высококвалифицированных инженеров и приложить совместную творческую энергию, чтобы найти пути решения проблемы, многие из которых даже не предусмотрены в изначальных обучающих материалах. Земляне старательно документируют каждый такой случай и поэтапно описывают каждый шаг, прикладывая фото и видеоматериалы. Затем пакет данных отправляется системе, и не всегда, но довольно часто можно получить от системы бонусные баллы, которые разрешено потратить на покупку специфических знаний, связанных с ремонтом техники механоида. Жадная система не делится знаниями, могущими напрямую повлиять на уровень технологий Земли, но сама по себе механическая логика и глубина инженерной мысли заставляют земных ученых приходить в исступление, когда они получают новый пакет данных. Конечно, система следит за тем, чтобы ценные знания не распространялись далее. Максу приходится платить за каждого отдельно взятого ученого или специалиста по ремонту, допущенного к тем или иным системным курсам. Но ученые используют вдохновение, чтобы написать собственные учебники и статьи, основываясь на полученных знаниях. Если система посчитает, что в статье не раскрыты непосредственные прикладные знания, полученные от системы, эти статьи можно распространять свободно. Немаловажный фактор, в отличие от древних, земные инженеры могут взять на себя пилотирование любым роботом-аватаром в любой момент времени. Как и тех роботов, кто тусуется в дружине древних, так и тех, кто находится в караване землян или даже в караване Альянса. Старые машины, купленные у древних практически за бесценок, восстанавливают до вполне неплохого состояния. Земляне даже оказывают некоторые услуги по ремонту в караване Альянса и дружине древних. При этом, берут за работу они не очки заслуг, а энергоны или монеты. Большой босс в качестве поручителя ведет записи о том, кто, кому и сколько энергонов должен. Для землян это хорошая практика, а инопланетяне экономят дефицитные очки заслуг. Странные телодвижения подчиненных пособника не уходят от опытного взгляда Лебовины. Как воевода среднего уровня, получившая свою должность отнюдь не за красивые глазки или по праву рождения, она крайне чувствительна ко всему, что происходит в дружине. Хотя формально ее сняли с поста командира, но позволили оставаться в составе экспедиции. К тому же, никто не может отобрать у нее мегамашину, на которую она заработала своими личными усилиями. Разве что прежние помощники вынуждены ее покинуть. Но Макс и тут оказывается весьма тактичным, предлагая девушке своих игроков в качестве помощников. И совершенно бесплатно. Она сначала сомневается. Нет, Бовина вполне доверяет своему пособнику. Она сомневается в качестве помощников и всерьез раздумывает о том, чтобы нанять за супермонеты в местной дружине солдат и ремонтников, хотя это может ей дорого обойтись. Но когда отряд другой стороны появляется на ее мегамашине, девушка понимает, что пособник предоставил ей лучшую из возможных команд. Такая чуткая забота весьма импонирует Бавине. П.С. Стартовал с новым циклом. Сердечно прошу поддержки. Называется «Как некромант бизнес империи устроил, без системы и внешней помощи». Попаданец в Китае 1980 го. Магия минимум. Чисто городское развитие. HTTPS Outhartaday Work 431870. Глава 452. Но даже то, что пособник так хорошо ее умаслил, не останавливает Бавину от дальнейшего расследования. В этом пособнике удивляет все. И количество товара, который он присылает на обмен, и размер закупок из системы. Совсем недавно она поняла, что закупки, которые проходят через их дружину, лишь малая часть от всех заказов. Большая часть доставляется на летающем корабле прямо в караван Альянса инопланетян. Когда девушка прямо задала вопрос по этому поводу, Макс не стал ничего скрывать и дал полный расклад. Вообще не догадываясь об этом, Альянс инопланетян сдает добычу не привычной системе механоида, а системе ядра. И сам пособник имеет от всего товарооборота свою долю. Размер доли не сообщается, но даже если это всего 30-я или 20-я часть от добычи большого каравана, навар выходит немаленький. Еще и непонятно, какую часть из сдаваемой добычи земляне пропускают через древних, а какую – через Альянс. Скорость роста этого пособника лежит далеко за гранью представлений клана Ле, и последние движения землян очень удивительны. Покупка подержанных машин у дружины. На самом деле, для дружины это также хорошо. Частенько случается такое, что техники дружины опаздывают со сроками технического обслуживания, и предварительно легкий ремонт превращается в ремонт среднего уровня или сложный ремонт. Некоторые из ремонтов среднего уровня техники выполнить не могут, как и любой сложный ремонт, и машину приходится отправлять на завод системы. И это стоит монет, много монет, куда как больше, чем плата техникам за изначальный легкий ремонт. Но офицеры, которые в большинстве своем выходцы из простых солдат, ничего не могут сделать техникам, основную часть которых составляют видные отпрыски рода Год. Даже Лебови не стоило в свое время немало нервов общения с этими техниками. Некоторые были совсем не сдержанными, предлагая, чтобы воевода заплатила за ремонт машин своим телом. А нынешний воевода, поставленный родом, чаще игнорирует мнение офицеров, вставая на сторону ремонтников. На данный момент это не так заметно, потому что дружина в последнее время не сражалась с сильными врагами, но в будущем это может стать большой проблемой. По крайней мере, эксплуатационные расходы дружины сильно вырастут. И вот, появляются земляне, которые скупают всякое старье, ремонт которого может обойтись дороже, чем покупка новой машины. Это действительно так. Бюджет заслуг системы строго контролируется непосредственно воеводой и его помощниками. Заслуги системы – очень ценная валюта в ядре. Род Год неоднороден, как и все другие рода. В составе рода есть подроды и семьи, и они регулярно заботятся о доходах членов семей. Когда Лебовина была воеводой, она шустро всех отбривала, и так как все получали одинаково мало, то ее особо не беспокоили. Эти семьи, конечно, были недовольны, и дружина девушки всегда получала наименьшее количество заслуг для распределения, но она вполне управлялась со всем этим. Нынешний воевода, как настоящий член клана, должен быть более гибким, и не может игнорировать желания родни. Поэтому основную часть его рабочего дня занимают расчеты заработной платы всех причастных. Поэтому бюджетом в монетах занимаются ответственные офицеры. Естественно, эти офицеры понимают, что нужно поддерживать высокую боеспособность дружины, но они не имеют доступа к заработной плате для техников. Зато имеют полное право распоряжаться машинами, в особенности очень старые. Латаная-перелатанная техника и вовсе может быть сдана на металлолом. Продать ее землянам – довольно выгодное решение. Согласно расследованию Бавины, старшие офицеры пошли на большую хитрость, чтобы обойти многие запреты. Они продают землянам машины за супермонеты, но перевод осуществляется только на сумму металлолома. Оставшаяся сумма падает на счет дружины у землян. На эти деньги офицеры заказывают легкий ремонт различной техники и оборудования, которые есть у них в наличии. В потенциале работа техников будет отобрана, но те пока не знают об этом и продолжают выкручивать руки воеводе. Офицеры старательно прячут хвосты, да, и солдаты вполне их поддерживают. Отдельные отряды дружины, где офицеры, принадлежники рода Год, не участвуют в сделках и не могут ничего сказать по этому поводу. Даже Бавина не сразу смогла раскусить эту схему. Таким образом, все сводится к тому, что пособник и его люди очень хитрые, и их мысли полны разнообразных обманных схем. Девушка хочет встретиться с Максом еще раз и пообщаться лично. На этот раз она заказывает у системы робота, похожего на нее, и связывается с одним из помощников, присланных другой стороной. Бавина не знает, что Макс может общаться с ней, используя любого робота-землян, но он не раскрывает эту способность. По ее просьбе новый робот-аватар девушки сажают на одну из машин во время очередной поставки, и так она попадает в караван землян. На следующие сутки она вместе с небольшой разведывательной командой доезжает до железного города-пособника. Машина въезжает прямо в ангар, и ее ведут по тайным коридорам на капитанский мостик. Ее робот-аватар одет в белый комбинезон, завидные формы спереди четко выделены. Внешность же повторяет реальную. Белоснежные волосы, темно-серые глаза, аккуратный носик и пухлые губки бантиком. Пособник Макс, и вот мы встретились снова, говорит Бавина, когда они остаются вдвоем. К чему такие сложности? Биг Босс разводит руками. Каналы связи системы защищены. Мы могли бы обсудить все в переписке. Общение на расстоянии не способствует укреплению дружбы. Девушка мотает головой. Теперь мы можем пообщаться на большее количество тем. Макс все еще не понимает, чем общение по переписке отличается от общения через роботов-аватаров. Расстояние между ними нисколько не сократилось из-за этого. Но он тактично не высказывает свои мысли. Макс, а какая она, твоя планета? С искренним интересом спрашивает механоидка. Землянин на какое-то время смущается, услышав вопрос. Ему кажется, что этот вопрос несколько неудобен, так как может раскрыть стратегические важные детали. Все-таки, какой бы дружелюбной ни была собеседница, она – представительница другой цивилизации. Мало ли, какие у них порядки. Вдруг ей не терпится захватить его планету? Конечно, несколько ошеломляет то, что девушка так похожа на земных людей. Пусть и цвет глаз довольно уникальный. В остальном, фигура, размер конечностей, лицо, ее трудно отличить от земных девушек. Да, люди – одна из самых многочисленных рас во Вселенной, но всегда есть нюансы. В основном, тип кожи и ее цвет отличаются. Еще иными могут быть пропорции тела. Механоидка больше похожа на землянку, чем иные жительницы Земли. Леонардо да Винчи был бы вполне доволен ее пропорциями и массой тела. Но мысли все и вся подозревающего Макса уходят в другом направлении, и он не исключает того, что союзница просто ориентируется на роботов-аватаров, которые они ранее заказывали. То есть, она специально хочет подстроиться под внешний вид землян, чтобы вызвать бессознательное доверие к себе. Его бдительность возрастает, и он старается обходить все, что связано с боевой мощью землян, а также количество планет, где у него есть подконтрольные или союзные силы. Но даже так, хотя он достаточно бдителен и не рассказывает ни о чем важном, в присутствии красивой женщины Макс подсознательно расслабляется и раскрывает немного личной информации. «У тебя 4 официальные жены?» – с удивлением спрашивает она. «А наложниц нет? Зачем мне наложницы?» – разводит руками землянин. «Мы уже давно не живем в феодальную эпоху. Все женщины моего мира свободны в выборе мужчины и свободны в том, выходить ли замуж или разводиться. А если есть страны, где эти права нарушаются, там моя гильдия действует через общественные организации, чтобы искоренить эту проблему. У нас свободное общество. Да, как женщины, так и мужчины не совсем свободны в выборе, и не всегда делают выбор на основе настоящей любви. Карьера, богатство, родственные связи, есть много вещей, которые влияют на конечный выбор. Однако, если кого-то принуждают к браку, у нас есть правозащитные организации, и, тем более, у нас нет наложниц, и дети любой из жен могут претендовать на наследство, с еще большим интересом спрашивает Бавина. Я тебе больше скажу, не только любой из жен, но даже дети любовниц или бывших жен имеют право на наследство, если иное не написано в завещании, улыбается Макс. А в некоторых странах принято передавать управление организацией в руки талантливых приемных детей или мужу-дочери. Так эти компании сохраняют свое наследие столетиями. Разве у вас не возникает много проблем с тем, что имущество переходит в руки бездарных наследников, которые его разбазаривают? У нас с этим действительно много проблем, с легким вздохом сообщает девушка. А твои жены, они не ссорятся между собой? Мои, нет, Макс качает головой. Да, и когда им ссорится, на нашу планету кризисы сыпятся один за другим. Не успел закончиться экономический кризис, появилась система механоида, едва только мы к ней привыкли, началась война за контроль над Солнечной системой. Только закончилась война, мне объявляют о грядущей войне с антинтами. Если бы я не торопился, и победил бы другие фракции хотя бы на несколько лет позже, то до войны с антинтами у нас было бы почти 200 лет запаса по времени. А мы, считай, попадали в самый проблемный промежуток. Все работают и заняты своими делами ради выживания человеческой расы. Мы вообще не ссоримся, даже если у нас есть некоторые недомолвки. А как вы выживаете в ядре? Насколько оно большое? Ядро очень большое, отвечает девушка. Во много раз больше обычной планеты с подходящей для нас гравитацией. Небо ядра – это непроницаемая оболочка. Поэтому давление воздуха внутри поддерживается на комфортном для нас уровне. Из-за наличия пластов сверху, гравитация в самом ядре не так велика. Но некоторые ученые считают, что все дело в большом устройстве, поддерживающем приемлемый уровень гравитации в ядре. Ведь в его центре находится миниатюрная звезда, термоядерная реакция в которой поддерживает нашу растительную и животную жизнь. А зачем нужны эти пласты? Наши ученые считают, что на них готовит солдат для будущих экспансивных войн. Изначально это была многослойная оборонительная и перерабатывающая система. Судя по хроникам, она также задумывалась так, чтобы поселить на механоиде разумных из других рас, но чтобы они не смогли представлять угрозу для самих механоидцев. Проект впоследствии был признан слишком затратным, но на пластах успели построить несколько городов с антигравитационными устройствами. В этих городах сейчас живут потомки предателя и их подчиненные. Общий принцип многослойной обороны остался, но потом действительно, свободное пространство начали использовать, как комплекс тренировочных лагерей для игроков. Наша планета уже давно оторвалась от изначальной звезды и блуждает по Вселенной. Из-за миниатюрной звезды внутри планеты, нам не нужна внешняя энергия для существования биологической жизни. В ядре достаточно солнечного света и тепла, но планете постоянно нужен приток новых ресурсов и материи для производства энергии. Поэтому наша планета перемещается по Вселенной от одной звездной системы к другой и проглатывает безжизненные планеты и небольшие звезды по пути. Куски схваченной планеты или звезды случайным образом раскидываются по внешней оболочке механоида. Раньше ими занимались автоматические службы мусорщиков. Что происходит сейчас, я не знаю. Не исключено, что там сейчас поселились верталы-гонмы. Макс с интересом слушает рассказ Бавины. Естественно, он немного скептически относится к выбору безжизненной планеты для проглатывания. Механоид – огромный космический объект, развернуть его не так-то просто. Вряд ли система решит потратить много дополнительной энергии, чтобы сменить курс на звездную систему, где нет жизни. Так еще и небольшие звезды планета также захватывает. Что произойдет с зарождающейся в звездной системе жизнью, если ее центральная звезда будет проглочена механоидом? Поэтому Биг Босс не верит в пропагандируемый ЦМ-пацифизм. Бавина продолжает рассказ, объясняя больше деталей. После предварительной первичной обработки кусков разбитой планеты, на внешней оболочке включаются особые станции гиперпространственного контроля, и останки небесного телепортируются сквозь защитную оболочку на самый высокий внутренний пласт. Так как в космических масштабах расстояние небольшое, то и стоимость телепортации относительно невелика. На самом верхнем пласте поиском ценностей занимаются уже игроки. Игроки верхнего уровня забирают себе наиболее ценное из того, что можно найти в останках, включая части корпусов и детали космических кораблей, как иных цивилизаций, так и самого механоида. Система дает игрокам определенное время на исследования и сборы, и в точно установленное время станции телепортации создают прорыв в гиперпространстве и слегка перелопаченный грунт падает на более низкие пласты. На следующем пласте игроки добывают немного менее ценные ресурсы. Затем система снова телепортирует остатки ниже и еще ниже, пока многочисленные игроки из разных цивилизаций не выгребают всю остаточную ценность из небесного тела. На последнем этапе пустой грунт падает во внешнюю зону ядра, состоящую из множества термоядерных печей. Печи расплавляют остатки планеты, и потоки лавы и газа текут к реактору, а оттуда в двигательную установку. Затем остатки планеты, превращенные в плазму, выбрасываются из сопла двигателя, создавая реактивную тягу, перемещающую планету во Вселенной. По факту планета Механоид напоминает вечно голодного бегемота и мусорщика в одном лице. Девушка также рассказывает о конфликте, возникшем между цивилизацией Механоида, Вертолами и Ганмами. Две цивилизации не только хотят поживиться ресурсами планеты, по факту оставшейся без хозяина, они также не хотят позволить Механоиду добраться до огромной червоточины в мусорный мир. Если ЦМ подтащит свою основную планету к этой червоточине и застолбит ее за собой, даже без хозяина система Механоида автоматически инициирует процесс экспансии. Миллиарды игроков войдут в мусорный мир, где богатства многих цивилизаций копились миллионы лет. Таким образом, ЦМ, если не восстановит былое могущество, то станет в несколько раз сильнее, чем сейчас. Древних это вполне устраивает, как и потомков предателя, а вот ЦРР и Ганмов нет. Не исключено, что и тем, и другим помогают какие-то другие высшие цивилизации, не желающие восстановления прежней силы ЦМ. Сражения на поверхности идут уже многие тысячелетия. Враги оказались достаточно сильны, чтобы проникнуть даже на шестой пласт, а всего пластов 9, плюс поверхность планеты. Чтобы попасть на седьмой и восьмой пласты, достаточно очков заслуг ЦМ в текущем виде. Техос, которые многочисленные игроки Альянса получают сейчас. Но вот что интересно, если Бавина не ошибается, и система ее не обманывает, подняться на девятый пласт можно, только имея достаточно и очков заслуг и супермонет. Получается двойной контроль, и потомки предателя ничего не могут с этим сделать, впрочем, как и древние. Поэтому зона активности последних ограничена пластами с 6 по 8, и одна из их обязанностей по пособничеству с владельцами слепков – помочь тем подняться на 9 пласт и выше. Однако, за последние десятки тысяч лет, насколько известно Бавине, ни в клане Ле, ни в других кланах не было пособника, который добрался бы так далеко. Застревая на некоторое время на предыдущих трех пластах, пособники либо элементарно умирали от старости, либо гибли на войне с антинтами. Глава 453. Макс, у меня есть просьба. В какой-то момент Бавина резко переключается, возможно, замечая назревающую скуку в разговоре. Личного характера. Расскажи мне, кивает землянин. Сделаю все, что в моих силах. Если быть точной, это не совсем просьба, а предупреждение. После некоторых размышлений девушка качает головой. Вряд ли ты сможешь помочь мне в этом деле. Дело такое у нас на планете, как ты говоришь, феодальный строй. Хотя нет королей и вождей, и всем управляет совет старейшин, кланы и отдельные роды действуют в интересах основных семей, затем боковых ветвей рода, а потом периферийных членов, помощников и так далее. Так называемые простолюдины почти не имеют прав, но обязаны платить много налогов. Кроме того, девушки всех родов и кланов практически не имеют собственной свободы. Рано или поздно меня выдадут замуж за мужчину из другого клана, как и любую другую принадлежницу клана. Хотя в летописях в процедуре брака имеется достаточно много свободы, нынешняя традиция незыблема. Межклановые браки неизбежны, и с их помощью кланы ядра поддерживают некоторый уровень взаимоотношений. Кроме того, это позволяет разбавлять кровь. Хотя наши биоинженеры еще во время беременности избавляют плод от большинства генетических заболеваний, все же, при длительной замкнутой кровосмесительной связи жизненный потенциал потомства падает. Механизмы развития жизненного потенциала изучены нами относительно слабо, и многие знания были утеряны со временем. Но даже на пике развития цивилизации мы не могли поддерживать жизненный потенциал расы на необходимом уровне только за счет биоинженерии. Поэтому зачатие и деторождение у нас до сих пор происходит естественным образом, так как опытным путем доказано, что в естественных условиях дети получают максимально возможный стартовый жизненный потенциал, и их потолок в дальнейшем развитии значительно выше. В далеком прошлом только во время первых войн праотцы использовали клонирование и внеутробное взращивание будущих солдат, пока не появились механические аватары. Все кланы стараются заключать политические браки и обменивать потенциальных невест из своего клана на равноценных девушек другого клана. В ближайшие несколько лет или месяцев меня также обменяют на невесту из клана соседа, аналогичного возраста, статуса и уровня таланта и способностей. Если такая девушка не будет найдена, то другой клан доплатит за меня сверху провизией и ресурсами. Может быть и такое, что за одну меня предложат двух менее талантливых или статусных невест. Если в каком-то поколении клана рождается слишком много девочек, Этот клан предпочитает обменивать их на провизию и ресурсы. И наоборот, если в каком-то клане рождается относительно мало женщин, он старается покупать их за ресурсы. Маленьких девочек, а потом и молодых девушек тщательно обучают различным искусствам и наукам, затем продвигают по карьере. Но все это на самом деле сделано для того, чтобы повысить ценность товара при обмене. Все кланы так делают, без исключений. А вот когда женщина попадает в другой клан, ее свобода резко ограничивается. Замужние женщины редко показываются на людях и заняты исключительно воспитанием детей. Хотя нас не заставляют рожать одного за другим, как свиноматок, из-за ограниченного количества ресурсов, и обычно все ограничивается двумя или тремя детьми, ситуация все равно очень неприятная. В общем-то, ранее я уже смирилась со своим положением. На всякий случай, я приготовила капсулу с ядом, но покончить с жизнью я не решаюсь. Из-за этого могут пострадать мои друзья и дальние родственники, включая весь мой род, который и так на последнем издыхании. «Скверно», — глухо произносит Макс. «Хочешь сказать, что и ты, и я здесь бессильны, и, возможно, наше сотрудничество будет прекращено в ближайшее время? Тебя постараются убрать с пути, используя политический брак? Если вкратце, то да». Бавина разводит руками. «Не знаю, смогут ли твои люди и дальше заниматься ремонтом в моей бывшей дружине. Поэтому, будь осторожен. А что я могу сделать, чтобы отсрочить этот брак или избавить тебя от него?» Немного поразмыслив, спрашивает землянин. «Практически ничего», — древняя мотает головой. «Нужно либо предоставить клану что-то равной ценности, и это только отсрочит мою судьбу, но не изменит ее, либо я должна занять такой пост, к которому никто не может притронуться при всем желании». Ну, со вторым все относительно просто. На лице аватара Биг Босса появляется пиксельная улыбка, покуда в его голове мелькают образы Килариетта и Хираны. «Несколько моих подруг столкнулись с аналогичной проблемой. У вас разные цивилизации и расы, но ситуация точно такая же. Одна из них уже обрела независимость, вторая работает над этим. Тебе даже не нужно занимать какой-либо высокий пост. Вряд ли совет старейшин тебе его даст. Достаточно иметь финансы, ресурсы и боевую силу. Только обладая экономической и военной мощью, подконтрольной тебе, ты сможешь вести переговоры с другими. Иначе никак». Бавина с рождения не была глупой, прадедушка многому ее научил. Наличие достаточной силы в переговорах перед их началом – простое и рабочее правило. Но одно дело – теоретические знания, а другое – непосредственный практический опыт. И здесь беседы с Максом оказались весьма полезными. На родовой локации у нее куча оборудования, капсулы виртуальной реальности, общежитие и оружие. Она может заключить контракт с простолюдинами и со временем сформировать собственный боевой отряд. Пособник пообещал поставить достаточно провизии воды и ее подчиненных. Осталось сделать последний шаг – собрать людей. Но этот шаг очень рискованный. Если что-то пойдет не так, у Бавины возникнет еще больше проблем, и ее однозначно выдадут замуж в кратчайшие сроки. Система не будет вмешиваться в традиционные обряды и не пришлет наемников, чтобы вызволить ее из заключения. Да, и Макс теперь давит на нее, фактически требуя, чтобы она перешла к практическим действиям. Девушка решает прогуляться в общественной зоне и расслабиться. «Госпожа Рюр, вас что-то беспокоит?» Неожиданный собеседник вырывает ее из плена собственных мыслей. «Госпожа Шуй, приветствую вас». Бавина слегка кланяется девушке примерно того же возраста. «И я приветствую». Нарушительница спокойствия делает более глубокий поклон в соответствии с занимаемым ею постом. «Не желаете поведать мне о своих тревогах?» Пособница Макса зависает на несколько мгновений. Естественно, она не может и слова сказать о своей цели и планах. Однако, не поведать вообще ничего покажется весьма подозрительным. Люди, стоящие за интриганкой из рода Шуй, могут напридумывать себе всякого и пойти на радикальные меры, на всякий случай. «Я думаю о нашей расе и нашей жизни в ядре», — пространно замечает Бавина. «Наши технологии, очевидно, намного превосходят технологии родной планеты пособника Макса. Не просто намного, на тысячи лет. У них только несколько лет назад появились левитирующие машины на магнитно-резонансных двигателях. А для создания антигравов у них нет даже теоретической базы. Термоядерные реакторы у них только первого поколения. Жизненный потенциал расы низкий. Но в этой цивилизации низкого уровня простые граждане живут гораздо лучше, чем в нашей высшей цивилизации. И я спрашиваю себя, какой смысл в развитии науки и искусств на таком уровне, как у нас, если социум не развивается, а стагнирует. Было бы прекрасно обменять тысячи лет развития на счастье и благополучие членов нашей расы. Высокопарные и несуразные слова Бовины оставляют госпожу Шуй в безмолвии. У нее самой и у ее начальников было много мыслей касательно странного поведения возмутительницы спокойствия в их клане. Но сказанное сейчас вышло далеко за рамки их домыслов. Это что, шутка? Она просто мыслит о судьбах мира, как какой-то подросток. Ле Бовина не планирует ставить палки в колеса клану, и не задумала какую-то пакость, а просто впала в меланхолию. Пока госпожа Шуй переваривает этот нелепый диалог, собеседница ускользает, не прощаясь. Да, и черт с ней. Это запись всего разговора, сообщает мужчина средних лет, сидящий в центре стола. Всего в конференц-зале около дюжины человек, самому молодому из которых не менее 40 лет на вид. Что скажете? Хе-хе, дурочка без задней мысли выдала ключевую информацию о родной планете пособника. После легкого смешка высказывается один из сидящих. Этот Макс, всего лишь маленькая креветка, не знающая своих пределов. Предлагаю напасть на его планету и взять ее под контроль. Родственников, детей и жен Макса поместить под стражу. Если откажется сотрудничать, мы казним их по одному, пока он не сдастся. Решение разумное, но несколько поспешное, сомневающимся тоном парирует один из стариков. Игрок с отсталой планеты добился больших результатов в короткие сроки. Он не так прост, как тебе кажется.